Наша вера и церковь подобна почтеннейшей, святой, богомудрой, твердейшей, нестареющейся старице, которая всегда живет юной, живой и оживляющей верных чад ее дух. Как пред старцами мы всегда держим себя с великим почтением, уважая их седины и мудрость, плод вековой опытности, и каждое слово их высоко ценим и прилагаем к жизни, так особенно должны почитать Церковь, благоговеть пред ее святостью, древностью, непоколебимую твердостью, пред ее богопросвещенную мудростью и духовную опытностью, пред душеспасительными ее заповедями и постановлениями, ее богослужением, таинствами и обрядами. Как не почитать ее уже за то одно, что она спасла в недрах своих несметное число людей, переселив их в место вечного покоя и радости, и, не забывая их по представлении, оглашает их до ныне на земле вечную хвалою и прославлением их доблестей, как верных чад своих. Где вы найдете более признательного друга, более нежную мать? Итак, да прилепляются христиане сердцами своими всецело к Церкви Христовой, да утверждаются в ней непоколебимо до скончания временной их жизни, да ревнуют все об исполнении всех ее заповедей и уставов, и да обретают в ней спасение вечное о Христе Иисусе, Господе нашим.